Но не зависит ли потребность человека в сне еще и от усталости? Конечно, зависит. Однако при ежедневной нормальной продолжительности сна в минимальной степени. Мы уже говорили, что сон — это не только следствие усталости. Патология сна может быть связана и с нарушением бодрствования. Предположим, человек вдруг внезапно засыпает в самом, казалось бы, неожиданном месте, в неудобной позе. Или все время сонлив, вял. В одних случаях это следствие нарушений сна, его естественного ритма, в других — нарушение соотношений фаз сна и бодрствования. Такие явления могут наблюдаться и при заболеваниях, вызывающих нарушение функций определенных отделов мозга. Например, в начале 20-х годов нашего столетия по всем странам мира и континентам прокатилась волна заболеваний летаргическим энцефалитом Экономо, названным так по имени австрийского невропатолога Экономо, подробно изучившего болезнь. Последнее десятилетие это заболевание уже почти нигде не наблюдается. В то время от него пострадали сотни тысяч людей. Чаще всего поражался центр сна, поэтому энцефалит и получил дополнительное название — летаргической. Летаргия — длительный, беспробудный сон, который был нередко единственным или главным признаком болезни. Центр сна иногда поражается при целом ряде других заболеваний, имеющих самые различные происхождения, сосудистые нарушения, острые отравления и хронические интоксикации, опухоли и так далее. К счастью, это случается очень редко. Изредка возникают расстройства сна и бодрствования в связи со значительным ожирением. Изменяется регуляция дыхания, вследствие чего нарушается ночной сон. Это еще обозначается как синдром Пиквика. Ну и последнее, опять-таки, обусловлено именно расстройством нормального режима естественного сна. Среди других причин, нарушающих нормальный ночной сон, можно назвать, например, судороги мышц, затруднение дыхания. Последнее обусловлено затруднением прохождения воздуха через верхние дыхательные пути. Вспомните, сколько людей ночью храпит. Такой человек мешает спать окружающим, но в первую очередь не высыпается сам. Он просыпается от собственного храпа и недостатка воздуха. Снова засыпает, и вновь все это повторяется. В некоторых странах этот недуг нашел отражение даже в законодательстве. Например, в Англии, если один из супругов храпит, это может быть веским аргументом в бракоразводном процессе. Чего только не пытались изобрести в борьбе с храпом. Это стало целой медицинской проблемой. Предлагали многое. Особое положение во время сна, на боку или с приподнятой подушкой. Приспособление, удерживающее во сне нижнюю челюсть, с тем, чтобы рот был закрыт. Введение капель в нос перед сном. А недавно ученые Стэнфордского университета в Калифорнии даже начали делать операцию, расправляющую небную занавеску. Уже прооперировано более 400 человек. Как видите, храп и сопутствующая ему дыхательная недостаточность — одна из серьезных причин расстройства сна. Появление храпа зависит и от содержания в воздухе кислорода, поэтому лучше спать с открытой форточкой. Однако, пожалуй, наиболее частыми причинами расстройств сна являются различного рода невротические состояния, которые могут быть следствиями семейных неурядиц и неприятностей на работе и всевозможных переживаний, связанных с чьим-то неблаговидным поступком или даже неудачно оброненным словом. Некоторые люди не могут заснуть после взволновавшей их статьи или книги. Другие, начав читать и увлекшись, например, детективом, не могут никак уснуть. Вновь зажигают свет и читают уже всю ночь напролет, особенно получив книгу всего на один день.